Слава Богу, как прекрасно и как чудесно служить Богу живому. Вчера, я засвидетельствую немножко, мы с братом Петей ходили посещать одну сестру, которую брат Петя уже долгое время посещает и меня пригласил. И даже у нас было немножко неустройство, я опоздал, и мы не встретились там, где мы должны были встретиться, но Бог мне подсказал, чтобы я ехал, и мы встретились прямо там, где нужно было встретиться, прямо там, в том нёрсинг-хоме, где она находится. И когда я приехал, брат Петя уже разговаривал с ней, свидетельствовал. После некоторого времени мы решили пойти в середину, и брат Петя, у него была гармошка. И для американцев это очень большая диковинка, потому что они знают, что такое аккордеон. Но немногие знают, что такое гармошка. И когда он взял и начал играть, эта женщина, которая находилась с русской женщиной в одной комнате, ей это очень понравилось. Оказывается, она уже 7 лет, ну, где-то около 7 лет она играла на аккордеоне, она знала, что такое аккордеон, но она не знала, что же это такое за инструмент. И ей сильно понравилась эта игра, и она попросила медсестру, чтобы она разрешила нам пойти и сыграть для многих людей в этом зале, где они собираются для того, чтобы кушать. И медсестра согласилась. И таким образом у нас получилась небольшая евангелизация. Слава Богу. Еще другое я хочу сказать, что я понял. Если у вас нет возможности, то вы найдите ее, пожалуйста. Писание говорит о том, что лучше идти в дом плача, чем в дом веселья. Почему? Потому что в доме плача мы можем видеть больше и научиться намного большим вещам, чем в доме веселья. Если мы идем на свадьбу, нам хорошо, нам весело, но основные истины, которые мы могли бы подчеркнуть, мы не можем в основном подчеркнуть там, где весело. Основные истины и основания нашей жизни, нашей веры, мы в основном подчерпываем там, где плачут, там, где горе, там, где проблемы. Почему так? Я не знаю, почему так, но так говорит Писание, и это истина. Я вчера увидел и понял, что это истинное Слово Божие. Когда ты смотришь на человека, который сидит в коляске, и этот человек уже сидит там многими годами, в основном женщины, но есть и мужчины пожилые. Это люди, которые доживают последние года, а некоторые доживают последние дни своей жизни. Когда ты смотришь на этого человека, то невольно приходит осознание. То же самое, когда мы попадаем на похорон, то у нас приходит осознание того, что смерть, она реальна, и то, что мы не живем вечно, и что когда-то в один момент мы придем к тому состоянию, что мы должны будем переступить этот порог. Придем к тому состоянию, что мы увидим, что перед нами вечность. Когда я смотрел на этих пожилых людей, и когда я смотрел, как им тяжело, тяжело делать все. Во-первых, многие из них уже на колясках, у них не держат их ноги, они не могут ходить. Некоторые из них, у них начали отказывать руки. Понимаете, для нас это легко взять Библию, взять Писание, взять, скажем, гитару, взять микрофон. Для нас это легко, потому что мы молодые. Но другая ситуация для них. Они пробуют что-то взять. Эта женщина, которая зашла, американка, она взяла бумаги, они упали. Ей салфетки, ей подняли, дали ей в руки, они снова упали. Потому что одна рука у нее совершенно не работает. Представляете? И мы смотрим на это все, и для нас приходит осознание, что когда-то, очень скоро даже возможно, мы будем в похожем состоянии. И мы начинаем действительно понимать смысл жизни. Когда мы говорили с этой сестрой, она верующая, Нина, она уже очень пожилая, даже не знаю, сколько ей лет. Она сказала, 93 года, слава Богу, что люди могут так долго жить, я не знаю, сколько мы проживем. Но сколько определено Господом, сколько мы проживем. И она, как маленький ребенок, приступает к какой-то период жизни человека, я для себя сделал вывод, когда люди, они начинают поступать так, как маленькие дети. Знаете, у нее детская вера. Она говорит, у нее даже разговор становится детским. И она сказала одно выражение, которое меня заставило задуматься. Она говорит, я вот пожилой человек, уже прожила очень много лет, но я хочу, чтобы меня любили. Я хочу ощущать эту любовь, реально. Я хочу, чтобы обо мне заботились, чтобы меня обняли, поговорили со мной, поинтересовались и так дальше. понимаете, о чем я говорю? Когда-то в жизни человека наступает тот момент, когда вся жизнь, все наши заботы и проблемы, вот мы живем, думаем, как за билы заплатить, мы живем и думаем, на какой машине нам ездить, в каком доме жить, и эти все заботы, они в один момент уйдут. И наша жизнь, оно, все в нашей жизни, все эти заботы и проблемы, они начинают просеиваться. И когда они просеиваются, остается самое главное и самое основное. И основание того смысла жизни. И как раз об одном таком основании я хочу говорить сегодня. И тема сегодняшней проповеди будет «Основание веры». Основание веры. Мы будем читать 2 Тимофея, 1 глава, 12 стих. Я вам скажу, что это было лично для меня откровение. 2 Тимофея, 1 глава, 12 стих. Если у вас есть Писание, пожалуйста, откройте. Потому что очень большая и глубокая истина, она просто запрятана в этом стихе. Поверьте мне, я 12 лет уже был верующим, и многие истины познал, Господь мне дал. Но эту истину я познал совершенно недавно. 2 Тимофея, 1 глава, 12 стих. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь». И особенно следующие слова, обратите внимание на них. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». «Ибо я знаю, в кого уверовал». Есть разные виды знания. И то знание, о котором говорит здесь Павел, оно особенное. Как я могу это объяснить? Есть люди очень грамотные и ученые. Говорил с нашей сестрой перед началом собрания, она мне рассказывала о своем сотруднике, который ослеп. Оказывается, он очень образованный человек. Человек, который долгое время учился, познавал науку, и он знает о многих вещах. Но здесь идет речь о другом знании. Когда Павел писал Тимофею, кто такой Тимофей? Это последователь Павла. Это человек, который научился от Павла, который постигал те истины, которые Господь непосредственно открывал Павлу, и тот, который остался для служения. Павел писал это послание к Тимофею, находясь в темнице. То есть ему не было сладко, ему было тяжело, потому что он был физически заключен в одном месте. У него в жизни, это уже были последние дни его жизни на этой земле, и он пересматривал свою жизнь. Когда он оборачивался назад и смотрел, что же происходило в его жизни, у него были хорошие моменты, были моменты, когда его били, когда его избивали камнями, было даже доходило до того, что его оставляли, потому что думали, что он умер. Но после этого Господь его снова поднимал. У него в жизни были моменты, когда он терпел кораблекрушение, когда не было надежды на жизнь, но Господь продлевал его жизнь. И эти все моменты, я верю, что он вспоминал. И теперь он вспоминает, что же у него произошло с Господом. И я верю, что такой момент наступает у нас в жизни, когда все остальное уходит, и мы начинаем думать о основаниях. И одна из таких основ, на которых стоит христианство, это наша вера. И давайте мы посмотрим, какое отношение наше с верой. Павел пишет, что я знаю, в кого уверовал. Он не пишет, что я знаю о Христе. Всю свою жизнь я был верующим, я ходил и проповедовал, я ходил из одного города в другой, и я свидетельствовал о Христе, и я знаю очень много о Нем, потому что я знаю, что Он исцеляет, я знаю, что Он врачует, я знаю, что Он изгоняет бесов, я знаю, что во имя Его люди получают прозрение, я знаю, что во имя Его совершаются чудеса и знамения. Но не об этом говорит Павел. Он говорит, я знаю его. Если мы говорим об основании веры, это именно то, на что я хочу обратить наше внимание. Потому что я знаю, в кого я уверовал. Основание нашей веры не является что-то. Основанием нашей веры является кто-то. Это было самое большое откровение, которое я получил за последнее время. Знаете, иногда говорят, ну у тебя не хватает веры, мы молимся за исцеление. Человеку говорят, у тебя не хватает веры, он старается верить, как он уже стал здоровый, как у него начинают двигаться руки и ноги. Но это неправильно, это не библейский принцип, потому что Павел пишет, я знаю в кого. То есть основанием нашей веры является или Бог, или Иисус Христос. Это личность, это не что-то. Когда учился мой друг в Киеве в библейском институте на курсах, был один человек, который жил вместе с ним и в общежитии. И вот, я не знаю, какое там было учение, но учение было о вере. И он верил, что если он будет что-то исповедовать или много говорить о чем-то, и будет всеми силами представлять, что оно так будет, это совершится. И он представлял, что в последний день, когда он закончит эту учебу, там внизу на парковке будет стоять Мерседес для него. И он так верил, верил, верил, и ничего с этой верой не получилось. Потому что основание веры было неправильное. Основанием веры нашей не становятся вещи или что-то, что мы получаем от Господа. Основанием нашей веры является Иисус Христос. Основанием нашей веры является Бог, в которого мы верим. И потом, из-за наших отношений с Богом, мы получаем что-то еще. Смотрите, как это прекрасно происходит в нашей жизни. Я не знаю только об Иисусе Христе, я знаю Его лично. И это слово «знать», оно указывает на личные взаимоотношения. Оно настолько близко приближает нас к Богу, что я уже знаю, как Господь мыслит. Я знаю те чувствования, как говорит Писание, что Господь чувствует. Я знаю, что Ему нравится, и я знаю, что Ему не нравится. Понимаете, что является основанием нашей веры? И потом, когда Господу угодно что-то сделать, у меня вдруг появляется вера, и это случается в моей жизни, потому что я знаю, кто является источником этого благословения. Второе, что говорит Писание нам в этом стихе, я знаю и я уверен, что Он силен. То есть у Него есть сила. Мы верим в Господа, который имеет силу. Понимаете, как наша вера развивается? Не то, что мы себе что-то представили и сказали, что это произойдет. Мы прежде всего должны искать Господа. Мы прежде всего должны войти в общение с Ним. И после этого у нас появляется вера, что Он может, что у Него есть сила. И у Него действительно есть сила, потому что Иоанна, 1 глава, 3 стих написано, что все было сотворено им. Если мы хотим представить самую большую силу, это даже не сила ядерного взрыва или что-то еще, это сила Господа Иисуса Христа. Потому что когда Господь сказал, что мы сотворим эту землю, сотворим все, что мы видим, это был как раз Иисус Христос, который все это делал. Христос имеет большую силу. И вот представьте себе, что Писание дает нам эту привилегию, как верующим людям приходить к Господу, знать Его лично и познавать лично силу Его. Это ли не прекрасно? Человек, который посвящает себя на служение, который говорит: «Господь, я хочу служить Тебе», это ему надо очень сильно познать эту истину, потому что если он хочет что-то для Бога сделать, ему, во-первых, надо знать Бога, Господа Иисуса Христа, во-вторых, ему надо знать, что Он делает, Его способности и Его силу. Давайте будем смотреть дальше, что происходит. После того, как Павел говорит, что я знаю Его возможности, он дальше пишет, что Он силен сохранить залог мой на онный день. В то время, когда писал Павел, не существовало банков. То есть, как мы сейчас, у нас есть деньги, мы можем прийти, положить их в банки. Мы знаем, что они там сохранятся. Или в некоторых местах есть такие safety boxes, они называются. Это когда под строжайшим контролем, под большущей защитой тебе выдают такой небольшой ящик, и ты в него можешь ложить все, что у тебя есть дорогое. Документы на дом, или дорогие вещи, кольца и так далее. И потом это все охраняется. Во-первых, стенами, сигнализацией, полицией и так дальше. В то время такого не существовало. В то время, если одному богатому человеку нужно было поехать куда-то далеко, у него должен был другой человек, которому бы он смог доверить все, что у него было ценное. Деньги, там, вещи и все остальное. На то время вот эти личные взаимоотношения между людьми, они отыгрывали очень большую роль, потому что для человека, чтобы ему оставить и уехать на длительное время в путешествие или по какой-то другой причине, ему нужно было найти другого доверенного человека, чтобы доверять ему. Смотрите, что пишет Павел. «Я нашел этого человека. Это мой Господь. Я знаю, какая у него сила, но у меня лично с ним есть очень глубокие взаимоотношения. Я доверяю ему настолько, что я не сомневаюсь, все то, что я ему дам, он сохранит. И что Павел ему дал, он ему доверил свою жизнь, он ему доверил свое служение. Я хочу больше немножко углубиться на эту тему, потому что это очень важно. Основанием нашей веры является Иисус Христос. Это намного сильнее и серьезнее, чем мы даже можем себе представить. Даже если мы видели, что Бог совершает чудеса, даже если мы видели, что Бог исцеляет, даже если мы видели, что Бог делает что-то еще, нам все равно нужно сделать этот шаг, которому я вас сейчас подвожу. Это шаг веры. Нам нужно лично познакомиться с Господом. Откройте, пожалуйста, Исход 33 главу 7 стиха. Я вам покажу, о чем я говорю, возможно, немножко больше. Исход 33 глава 23 стих. Исход 33 глава 7 стиха. Нашли? Давайте прочитаем. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. Весь народ вставал и становился каждый. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем, и видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус Навин, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и помыслы, что сии люди твой народ». И Господь сказал, «Сам я пойду и веду тебя в покой». Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, что когда ты пойдешь с нами, когда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» Господь сказал Моисею, «И то, о чем ты говоришь, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, я знаю тебя по имени». Моисей сказал, «Покажи мне славу твою», и сказал Господь, «Я проведу пред тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать помилую, и кого пожалеть пожалею». О том, и потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может видеть меня и оставаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, встань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселины скалы и скрою тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Одно из прекраснейших мест. Знаете, когда это происходило? После того, как уже был горящий куст. Это происходило после того события, когда Господь призвал Моисея на служение. Когда Он очень четко и конкретно сказал ему, куда идти и что делать. Это произошло после того, как уже эти все казни прошли над Египтом. Это произошло уже после того, как Господь сделал то, что Он обещал. Но осталось еще нечто, о чем я сегодня проповедую. основанием моей веры являются личные, очень тесные взаимоотношения с Господом. Это то, что, о чем просил Моисей. И он сказал: «Господь, я хочу Тебя знать лично, я хочу увидеть Тебя». То есть то, что просил Моисей, было настолько сокровенно и настолько... Ни один из людей до этого не просил. Он поставил шатер. Он поставил шатер. И шатер был тем местом, куда приходил Моисей. И всякий раз, когда он входил, на этот шатер спускалась слава Господня. Вы знаете, это учит меня очень важным шагам в моем христианском хождении перед Богом. Мне нужно что-то сделать. Если я хочу приобрести милость пред Господом, и если я хочу достичь этих личных отношений с Господом, у меня должен быть шатер. У меня должно быть то место, определенное место, куда я иду для того, чтобы молиться. То место, куда я иду для того, чтобы встречаться с Господом. То место, куда я иду для того, чтобы изливать мою душу перед Господом и говорить все самое сокровенное. У меня должно быть это место. Моисей это понял, и он сделал шатер. Когда он это сделал, он начал разговаривать с Господом лицом к лицу. Писание говорит нам об этом в 11 стихе. Понимаете, когда у меня есть место, мое молитвенное место, когда я определил время, когда мне молиться, мои отношения с Господом в этот момент уже меняются. Почему? Потому что я показываю свою серьезность служения Ему. И когда я служу так Господу, то тогда Господь начинает говорить со мной совершенно по-другому. Это уже не Господь, который далекий, о котором я только знаю, о Его силе и так дальше. Это Господь, которого я начинаю познавать лично, лицом к лицу. Что происходит после этого в 13 стихе? Моисей просит: «Господь, покажи мне Твой путь». В 19 или 18 стихе: «Покажи мне свою славу». Понимаете, когда мои отношения с Господом в это личное сокровенное место, по-английски это называется closet, потаенная комната, когда мои отношения с Господом в этой комнате развиваются, они приходят до того момента, когда я уже не просто хочу знать о Господе, наступает момент, когда я хочу Его видеть, когда я хочу познавать Его славу. И это произошло в жизни Моисея. Смотрите, что происходит дальше. Мы знаем, что Господь способен. Когда я лично знаю Господа, иногда отношения, которые развиваются между мной и Господом, или между каким-то библейским героем, о котором мы говорили или будем говорить, иногда они развиваются годами. Иногда люди, они познают Господа в очень раннем возрасте, и они сначала не становятся знаменитыми. Они очень неименитые, и них никто не знает. Скажем, как Бенихин, он даже заикался, и поэтому у него даже не было друзей. Но когда он познал Господа, и когда он сказал, что я хочу с ним иметь общение, он многими годами молился. То же самое, я верю, что произошло, это же самое произошло в жизни Давида. Давид с самого детства он познал Господа. Почему он стал царем? Потому что с самого детства он знал Господа. Когда он находился далеко от своего семейства, от своих братьев, от своего отца и так дальше, он играл на свирели, он славил Бога. Он, когда пас, он познавал Бога все глубже и глубже. И когда приходила опасность, когда приходила проблема, он познавал Господа еще больше, потому что Бог помогал ему тогда. И вот пришло время в его жизни, очень серьезное время, когда одна армия стояла против другой. Когда на одном холме стояли израильтяне, а на другом холме стояли филистимляне. Между ними была долина. И один из воинов филистимских, очень большой человек, который был высотой около 9 фит, когда он выходил на протяжении многих дней, по-моему, 40 дней, он выходил и поносил войско израильское, он выходил и поносил великого Бога. Нашелся только один человек, который имел личное взаимоотношение с Богом для того, чтобы выйти и противостоять этой машине смерти, этому убийце Голиафа. Все люди боялись. Почему боялись? Потому что они не знали Бога. Понимаете, что происходит? Когда, на чем основывается наша вера? Она основывается на Боге, на Иисусе Христе. И потом Он имеет силу. Понимаете, у Давида не было силы победить Голиафа, но он имел отношение с Богом, у которого была сила победить Голиафа. Понимаете, о чем я говорю? Наша вера, она основывается на личности, на Боге, на наших личных взаимоотношениях с Богом. И когда у нас есть личное взаимоотношение взаимоотношения с Богом, то тогда Бог выходит для того, чтобы решать наши проблемы. Когда у Израиля была большущая проблема, этот Голиаф вышел, Давид, который сказал: «Ты вышел на меня с копьем, с мечом, во все оружие своем, а я вышел на тебя во имя Господа Саваофа». И он победил. Почему? Не потому, что он так мелко стрелял, не потому, что у него была сила какая-то сверхъестественная или сноровка, но потому, что за ним стоял Бог. Бог, которого он знал лично. Слава Господу. Аллилуйя. Очень прекрасные Божьи истины, когда мы познаем их. Знаете, что Бог, мы уже об этом говорили, посылает нам проблемы, вернее, разрешает, чтобы проблемы были в нашей жизни. Невероятные проблемы, нерешимые проблемы. Но когда эти проблемы случаются в нашей жизни, у меня есть личное взаимоотношение с Богом. И в Господа надо просто верить, что в любой ситуации у Господа есть цель. Когда Господь сказал Моисею: «Иди к морю», это не имело совершенно никакого смысла, потому что Господь выводил их и привел к морю. Через море, чтобы переплыть на то время, нужны были корабли. У них не было самолетов или других средств передвижения. Но мне нужно, как человеку, который имеет отношение с Богом, верить в Божью цель. И когда Моисей пришел, и он увидел море. И потом Господь сделал путь через это море. Верою. Ну почему? Почему Моисей сделал именно так? Потому что у него были взаимоотношения с Богом. Когда мы попадаем в невероятную ситуацию, и мы не знаем, что делать, нам нужно четко исполнять Божьи инструкции. Откуда я это все беру? Это я беру из 11 главы Евреям. Вы там можете прочитать про Моисея, про Иисуса Навина и даже про Раав, потому что эти примеры я использую. Когда пришли к стенам Иерихона, они были недоступными, в прямом смысле слова. Они были высокими, они были толстыми. На то время развитие армейского снаряжения и так дальше, они не позволяли этим босым и голым и ободранным израильтянам завоевать эти стены. Но в одно время Иисус Навин, он встретился с Господом. И Господь ему дал точные инструкции, как нужно делать. Эти инструкции не имели никакого смысла. Представьте себе, Господь сказал: вы будете обходить каждый день один раз вокруг этой стены, и даже ничего не будете говорить. И на седьмой раз вам нужно обойти 7 раз вокруг этой стены. Тоже никакого смысла этого не имело. Но Иисус Навин, он был вместо Моисея. Иисус Навин – это был вождь израильского народа, который лично сам повстречался с Господом. Это человек, который пережил славу Божью, и человек, который знал Господа лично. И когда Господь ему сказал: в этой ситуации тебе нужно действовать так, так и так, он сказал: да, Господи, хотя это не имеет никакого смысла, но я именно так буду делать. И они так и сделали. Один день они обошли, второй день обошли, седьмой день они обошли 7 раз, и сейчас им надо сделать что-то еще более невероятное. Они начали кричать, они начали трубить трубы, сколько у них было силы, но я верю, что они ожидали, ну случится сейчас что-нибудь или не случится. И за этим всем стоял Господь, который может. Потому что вера наша основывается на Боге, который может. И вдруг стены начали рушиться. Я представляю, что они тогда начали кричать еще более радостно, потому что их вера, она производила результаты. Нам надо верить в Божью способность. Когда Раав, блудница, женщина падшая, она даже не была из израильского народа, она поверила в Божьи возможности. Представьте, нам тяжело это представить, потому что она только доходили до нее слухи об Израиле и о Боге, который выводил Израиль из этого плена египетского. Она не знала Бога лично, но она настолько доверилась, что она спасла соглядателям, и потом она просила, чтобы ей была оставлена жизнь, и Господь оставил ей жизнь. Это женщина, которая поверила Господу. Что такое вера? Мы верим, да, осуществлением невидимым. Я хочу, чтобы мы на этом немножко тоже задумались. То, что мы видим, мы не верим в это, потому что мы его видим и мы знаем об этом. То, что мы не видим, нам нужна вера. Бога мы не видим. Понимаете? Есть видимый мир, есть невидимый мир. И наша вера, она не основывается здесь. Наша вера, она основывается в невидимом мире. там, где есть Бог. Наши взаимоотношения с Богом, они строятся на другом основании, как наши взаимоотношения строятся с людьми, которых мы видим. Наши взаимоотношения строятся на вере. И Христос когда-то сказал человеку, который возжелал вложить свои пальцы в его руки, чтобы действительно узнать, Господь это или нет, он сказал: «Блаженные, не видевшие, но веровавшие». Понимаете, но из этого пресекает большая сила. Если все то, что мы видим, оно имеет ограничения. Приходит время, оно стареет, оно разрушается, оно пропадает. Но все то, что мы не видим, говорит Писание, оно вечное. Бог находится не в этом мире, но за это слава Богу. Он находится на другой стороне, невидимой, там, где все вечно, там, где все, что исходит от Бога, имеет силу и благословение. То есть, если нам надо помощь в этом мире, нам надо верить, что Бог находится там, где мы Его даже не видим. Уже наши взаимоотношения с Ним развелись до определенного уровня, и Он показывает свою силу и славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! О чем я еще хочу сказать? Иногда, когда я работал раньше, да и сейчас, когда я работаю, в этой фирме, которая устанавливает кондишены. Одна женщина, которую я не видел, но она была нашим постоянным клиентом. И я с ней разговаривал по телефону очень долгое время. То есть, если ей что-то надо было, она звонила мне. Если мне надо было что-то ей сказать, я звонил ей на селфон. И у вас, наверное, тоже так бывает. Когда мы с кем-то говорим постоянно, у нас слаживается впечатление об этом человеке. Мы его не видели, мы о нем мало что знаем, но через голос мы можем представить, этот человек пожилой или молодой. Через голос мы можем представить себе, он высокий или низкий. И вот что я говорю, что когда я разговаривал с этой женщиной, я представил, что она старушка, но очень веселая, небольшого роста, ну, потому что у нее был такой голос. Когда же я увидел эту женщину, когда она пригласила нас на обед один раз, все мои мечтания, они рассеялись, потому что это была молодая женщина, довольно-таки красивая, и у нее был приятный голос, приятный вид, и она была довольно деловитая. Понимаете, о чем я говорю? Когда у нас нет близких взаимоотношений с Богом, мы о Боге можем судить только гадательно. Мы можем представлять себе Бог такой, или такой, или такой. Но когда мы начинаем лично встречаться с Ним, когда наши взаимоотношения с Ним развиваются настолько, насколько, что мы можем даже знать сердце Бога, все начинает меняться. Мы уже судим о Боге не гадательно, мы знаем о Боге лично. Аллилуйя. Аллилуйя. Писание говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но Писание также говорит, что Иисус является Словом Божьим. Он есть источником Слова Божьего. Бог говорил многократно и многообразно. В последнее время Он говорил через Иисуса. Это Слово, Логос, это Иисус Христос. Если мы возьмем все стихи из Библии, я верю, что основанием нашей веры все же останется Иисус Христос. Аллилуйя! Потому что всякое слово, которое говорил Бог, оно приходило воплощение через Иисуса Христа. Все, что мы видим и не видим, и все Писание, оно вдохновение это приходило через Иисуса Христа. Аллилуйя! Четыре элемента веры, о которых я хочу сказать очень коротко. Во-первых, моя вера. Что такое вера? Это когда я уповаю полностью. Я верю, я доверяюсь тому Иисусу Христу, который был распят, но который и воскрес. Вот это моя вера, это первый элемент. Второй элемент покаяния. Если я верю в такого Христа, мне нужно покаяться. То есть мне нужно разрешиться. Мне нужно убрать все препятствия между мною и Богом. В Деяниях 17 глава 30 стих написано: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Это Божье повеление. То есть, если я говорю, что я верующий человек, мне нужно пройти эти шаги. Первый шаг, мне нужно довериться Господу. Но второй шаг, мне не нужно оставаться там, где я есть. Мне нужно сделать все, что я могу для того, чтобы приблизиться к Богу. Мне нужно обязательно покаяться. Мне нужно сказать: Господь, я грешен. Господь, я здесь, здесь и здесь поступал неправильно. Но я верю в Твою жертву. Я верю, что там, где нет у меня силы, есть у Тебя сила. Потому что о таком Боге мы только что говорили. Там, где у меня нет силы перебороть свои эти влечения, у Тебя есть сила. Там, где у меня нет силы остановиться пить, потому что я алкоголик, у Тебя есть эта сила. Там, где у меня нет силы для того, чтобы остановиться колоться, у Тебя есть эта сила. Или смотреть порнографию, или что-то еще. Там, где у меня нету силы, я верю, у Бога, у Тебя есть эта сила. Потому что основанием нашей веры является Иисус Христос. Третий элемент – это послужение Христу. В Римлянам 1 глава 5 стих написано так. «Во имя Его покорять все народы». Аллилуйя! Аллилуйя! Послушание Иисусу Христу. Когда я прихожу к Иисусу Христу, я уже стал верующим. Многие люди, христиане, они останавливаются на этом уровне. Они говорят: я верующий, я спасен, я знаю, что я буду видеть Господа. Но не так. Писание говорит, что когда мы оправдались кровью Иисуса Христа, нам не нужно останавливаться. Эти отношения с Богом, они должны развиваться. Мне нужно начать слушать Господа в этот момент предельно осторожно, потому что Господь имеет что-то большее в своем плане. Если я слушаюсь Господа, Он выводит меня на служение. Четвертый элемент веры – это посвящение. Если я уже наконец узнал, что хочет от меня Господь, если я послушался себя, Его, то мне нужно посвящение. Галатам 6 глава 20 стих написано так. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что живу ныне, живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не я живу, но живет во мне Христос. Я живу верою». Это посвящение, это Павел, о котором мы говорили, у которого основание его веры Иисус Христос, который верит в его силу, в его воскресение. И такому Господу я посвящаю свою жизнь. Такому Господу я посвящаю свое служение. И я верю, что Господь будет поднимать очень многих христиан, которые посвященными становятся, которые разрешились от греха, которые убрали все проблемы своей жизни через силу Иисуса Христа, которые послушались Господа, пошли за Ним, и которые посвятили себя для служения Господу. Смотрите, я вам прочитаю один прекраснейший стих. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас», Павел пишет Фессалоникийцам, «потому что возрастает вера ваша». Это ли не прекрасно? Оказывается, вера, она возрастает. Вера, она не может оставаться в одном месте. Она возрастает. Она постоянно растет. Когда у меня есть вера, у меня появляется преданность. 2 Коринфянам 5 глава 15 стих. «А Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Аллилуйя! Если я говорю, что я верующий человек, то что должно произойти в моей жизни? Должно прийти осознание, что я уже не живу для себя, я живу для того, который умер за меня, который воскрес за меня. Я уже живу не для себя, но я живу для Господа. Верующего человека, если он растет, после этого появляется сильное чувство личной привязанности. Филиппийцам 1 глава 21 стих написано так. «Для меня жизнь – Христос». То есть, когда Павел смотрел на свою жизнь, он не мог разделить себя от Христа. Мои отношения с Христом, как верующего человека, развиваются настолько, что я во Христе нахожусь так близко, так мы соединены вместе, что для меня жизнью становится Христос. Не мои понимания, не мои представления, не мои какое-то мировоззрение, но моим смыслом жизни становится Христос. Филиппийцам 3 глава 8 стих написано так. «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Если я как христианин хочу расти в вере, мне нужно что-то сделать. Мне нужно принять решение и сказать: Господь, я не хочу ничего своего. Мне нужно сознательно стать перед Богом на колени или стать стоя, пересмотреть свою жизнь и сказать: Господь, я уже ничего не имею своего. Все, что у меня было, я от него отрекаюсь, я отказываюсь. И все, что у меня есть, это Ты. Аллилуйя. Аллилуйя. Если мы хотим расти в вере, если мы хотим, чтобы наша вера, она не оставалась такой слабой, хрупкой и непонятной, нам нужно делать эти шаги. И четвертое, Он избавляет меня от Божьего гнева. Аллилуйя. Если я нахожусь во Христе, если я со Христом имею такие близкие отношения, я попадаю в ту зону вне гнева Божьего. Римлянам 8 глава 1 стих написано так: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Если я в Иисусе Христе, для меня нету осуждения. Если я даже называюсь верующим человеком, но не имею общения с Иисусом Христом, я не нахожусь в очень близкой близости с Ним, я могу попасть под гнев Божий. Что это означает? Что многие христиане, живя на этой земле, они считают, что они когда-то покаялись, это все, что им нужно было. Но не так. Если моим основанием является Иисус Христос, и я приближаюсь к Нему, то я должен быть с Богом, и только это состояние избавит меня от гнева. Только это состояние избавит меня от того страшного положения, что в один момент, когда все люди предстанут, и Господь начинает разделять направо-налево, и... Только это состояние, если я был во Христе, будет определяющим фактором. Господь, отойди по правую сторону, потому что Ты был в моем стаде. Аллилуйя. Что еще случается со мной, если я развиваю мои отношения с Богом? Я становлюсь мертвым для греха. Я становлюсь мертвым для греха. Давайте найдем это место Римлянам. 6 глава с 1 стиха. Римлянам 6 глава с 1 стиха. Глава с 1 стиха. Написано так: что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что не ветхий наш человек... зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, дабы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерших освободился от греха. Мы становимся мертвыми для греха через Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы уже будем заканчивать. Если мы понимаем, о чем я говорю, я старался сказать одну очень простую мысль. Если ты называешься верующим человеком, дорогой друг, то знай это. Вера твоя, она полностью зависит от твоих личных отношений с Богом. Вера твоя, она основана на Иисусе Христе. Она не основана на твоих переживаниях, на твоих чувствах. Она не основана на чем-то еще. Она основана на личности. Этой личностью является Иисус Христос или Бог. И когда мы приходим к Иисусу Христу, мы должны понимать, что тот, с кем мы имеем дело, это Бог всесильный, Бог всемогущий. Сейчас перед нами будет молитва. Я хочу, чтобы мы, если мы поняли эту простую Божью истину, чтобы мы пришли к Богу. Возможно, вы знали о Боге. Возможно, вы многое время были верующими. Возможно, вы, как Моисей, даже делали Божью работу и видели чудеса Божьи. Но он почувствовал, что чего-то недостает в его жизни. Это что-то называется личное общение с Богом. Если мы хотим, чтобы наша вера возрастала, укреплялась, если мы хотим избежать Божьего суда и Божьего гнева, если мы хотим приблизиться к Богу, нам нужно это сделать сейчас. Нам нужно сейчас решить, перед тем, как мы будем молиться, принять решение. Господь, я хочу создать такую скинию, которую когда-то создал Моисей. Господь, я хочу знать Тебя намного ближе, чем я знал Тебя годами. Я хочу знать, что Ты чувствуешь. Я хочу знать, что Тебе нравится в моей жизни, что не нравится. Я хочу, чтобы Ты мне говорил, какие мысли идут от Тебя, какие не идут от Тебя. Я хочу найти с Тобой общение. Я хочу, чтобы моя вера, она не оставалась такой слабой и хрупкой уже долгое время. Я хочу, чтобы моя вера, она становилась крепкой и солидной, Господь. Я хочу, чтобы что-то произошло в моей жизни. Для этого нужно решение. Так как для любого другого дела в нашем сердце должно созреть, во-первых, решение. Если это решение созрело, нам нужно посвящение, нам нужно сказать, да, Господь, так как Ты сказал, я буду делать. Когда-то Нейман, человек, который имел власть, который имел положение, который имел почет, который имел победы, многие победы, потому что он был военачальником, у него была одна проблема. И одна девочка решила ему эту проблему. Подумайте, девочка, маленькая девочка, которая была слугой, которая была рабой, которая была вдалеке от своего дома, она знала Бога. У нее были личные взаимоотношения с Богом, и она смогла помочь другому человеку. Этот человек собрал пышное сопровождение. Этот человек взял очень многие богатства, и он пришел к пророку, и пророк ему сказал очень простой метод, как ему исцелиться. И он не хотел это делать. Иногда мы не хотим делать то, что нам говорит Господь. Но нам нужно, если мы решаемся, дело довести до конца. Если Нейман пришел на то место, ему нужно было довести дело до конца. Ему потребовался слуга, который сказал, но если бы он сказал и дал тебе повеление делать что-то большое, разве ты бы не сделал? Эти слова коснулись сердца великого полководца. Он пошел в Иордан и окунулся. Один, второй и так дальше. И один раз, последний раз, он встал, его тело стало снова здоровым. Аллилуйя. Если в нашем сердце возникает желание, если в нашем сердце возникает решение, нам надо делать этот шаг веры. Если мы действительно хотим, чтобы наша вера, она возрастала и укреплялась, нам нужно посвящение. Нам нужно то, что мы, о чем будем сегодня молиться, решить для себя, Господь, я это буду делать сегодня вечером, я буду это делать в понедельник, вторник, я буду это делать на работе, я буду это делать всегда и везде, потому что мои отношения с Тобой, это самый главный смысл моей жизни. То, что Ты повелишь мне, я буду делать.